157, апрель 19. Ни одно усилие не остается без следствий. Потому, их повторяя несчетное число раз, можно добиться успеха. Давно сказано, что прилагающий усилия добивается Царствия Божия, то есть входит в общение с высшим миром. Это особенно трудно сейчас, когда планетное равновесие достигло крайних пределов. Этим объясняется невероятная трудность устанавливать далекий контакт. Но усилий не прекратим. Незавидна участь отпавших, побежденных этим страшным противодействием и сложивших оружие.